Случайная подсказка. Это необычный способ креатива на пустом месте. Случайная подсказка представляет собой череду случайностей с непредсказуемым результатом. Для получения результата нам нужен лишь набор простых промптов и итерации, если это необходимо. Как это работает? Первый этап. Дай 7 случайных существительных, описывающих встречу собаки и человека после долгой разлуки. ИИ что-то выдает. Второй этап. А теперь создай с каждым из существительных предложение с законченным смыслом в контексте этой истории. ИИ опять что-то выдает. Третий этап. А теперь исключи повторы и создай на основе этих предложений законченный короткий рассказ о встрече собаки с человеком. Где нужно, можешь добавить свои детали. ИИ создает. Конечно же, пример условный. Точно так же можно искать идеи для постов или сценариев, доклада или концепции игры. Что угодно и как угодно в любых пропорциях. Главное здесь принцип полного отказа от любого управления. Такой способ создания идей отлично помогает и при творческих тупиках, и при мозговых штурмах, служа альтернативой стандартным методам.